Глава 23. А увидеть Холли не мог никто, потому что она находилась в полном одиночестве, запертая в тюрьме, построенной специально для нее. Ее привели сюда с поляны четыре молчаливых женщины в темно-зеленой форме армейского образца, с лицами, выкрашенными камуфляжем, с перекинутыми через плечо автоматическими винтовками, позвякивая под сумками с боеприпасами, закрепленными на поясе. Оторвав Холли от Ричера, они протащили ее в сгущавшейся темноте через толпу собравшихся, которые насмехались над ней, провожали ее оскорбительными замечаниями, плевались ей вслед. Молодую женщину заставили с огромным трудом, превозмогая боль, преодолеть милю каменистой тропинки, петляющей среди деревьев, которая привела к большому белому зданию. За всю дорогу женщины не обмолвились с Холли ни словом. Пленницу провели внутрь и, подталкивая в спину, заставили подняться наверх. Открыв массивную и прочную дверь, женщины затолкнули Холли внутрь. Та с трудом взобралась на ступеньку больше фута высотой, потому что пол в комнате был приподнят относительно пола в коридоре. Холли пришлось карабкаться, опустившись на четвереньки. Как только она очутилась внутри, за ней громко захлопнулась дверь, и в замке повернулся ключ. Окно в помещении не было. Лампочка в потолке, закрытая железной решеткой, заливала комнату ярким горячим желтым светом. Все четыре стены, пол и потолок были обшиты новыми сосновыми досками, необработанными, источающими сильный аромат свежей древесины. В дальнем конце стояла кровать, простая железная рама и тонкий матрас. Такую можно увидеть в армейском бараке или в тюремной камере. На кровати лежали два комплекта одежды. Две пары брюк и две рубашки защитного цвета. Темно-зеленые, как и те, что были на четверых молчаливых женщинах. Доковыляв до кровати, Холли ощупала одежду. Старая и ношеная, но чистая, выглаженная. Складки на брюках были острые, как бритва. Обернувшись, Холли осмотрела комнату внимательнее. Помещение было довольно просторным, площадью около 60 квадратных футов. Однако Холли почувствовала, что на самом деле оно должно было быть больше. Пропорции показались ей странными. Она вспомнила приподнятый пол, находящийся на целый фут выше, чем следовало бы. Холли предположила, что то же самое можно сказать про стены и потолок. Хромая, она с трудом приблизилась к стене и постучала по новым доскам обшивки. Звук был глухой. Значит, внутри пустота. Кто-то встроил эту новую деревянную оболочку внутрь более просторной комнаты и выполнил работу хорошо. Ровные новые доски были плотно подогнаны друг к другу. Однако в узких щелях скопилась влага. Холли внимательно посмотрела на влагу, принюхалась. В комнате пахло страхом. Один угол был отделен. Простая перегородка наискосок от стены к стене, в ней дверь. Доковыляв до двери, Холли открыла ее. Туалет, унитаз, раковина. Мусорный бак с новой пластмассовой окантовкой. И душ над ванной. Дешевая белая керамика, но совершенно новая. Тщательно установленная. Все очень аккуратно. На полочке мыло и шампунь. Прислонившись к дверному косяку, Холли уставилась на душ. Она смотрела на него очень долго. Затем скинула грязный костюм от Армани. Свернула его в комок и бросила в мусорное ведро. Включила душ и шагнула под струи воды. Вымыла голову трижды. Отскребла ноющее тело. Холли стояла под душем почти целый час. Затем она, хромая, добралась до кровати и выбрала комплект старой формы. Одежда оказалась ей впору. Холли улеглась на кровать и, уставившись в потолок, вслушалась в тишину. Впервые, больше чем за 60 часов, Она осталась совершенно одна. Ричард был не один. Он по-прежнему оставался на поляне в лесу. В 20 футах от белого эконолайна, прикованный к дереву под охраной шестерых молчаливых мужчин с автоматами, по поляне разгуливали спущенные с привязи собаки. Прислонившись к грубой коре, Ричард внимательно разглядывал своих сторожей. Ему было холодно. Тонкая рубашка липла к смоле. Охранники вели себя очень осторожно. Они стояли, выстроившись в ряд, наведя на него оружие. На вымазанных камуфляжем лицах блестели глаза. Все мужчины были одеты в форму защитного цвета. На плечах какие-то полукруглые нашивки. В темноте Ричард не мог разобрать, что было на них изображено. Всем шестерым было лет по 40. Все поджарые, бородатые, уверенно обращающиеся с оружием, молчаливые, настороженные, привыкшие к ночным дежурствам. Это не вызывало сомнений. Мужчины напоминали солдат, оставшихся в живых после гибели пехотного взвода. Казалось, лет 20 назад они, тогда еще зеленые новобранцы, вошли в лесную чащу ночным дозором и так и не вышли оттуда. Услышав приближающиеся сзади шаги, охранники вытянулись по стойке смирно. В ночной тишине шаги прозвучали неестественно громко. Армейские ботинки щелкнули на щебенке. Ладони стиснули приклады. Взглянув на поляну, Ричард увидел приближающегося седьмого мужчину. Он был моложе, лет 35. Высокий, гладко выбритый, без камуфляжа на лице. Новенькая форма, начищенные до блеска ботинки. Та же полукруглая нашивка на плече. Судя по всему, что-то вроде офицера. Шесть 40-летних новобранцев отступили назад и вытянулись в струнку. И новоприбывший остановился лицом к лицу перед Ричардом. Он достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул из пачки сигарету. Закурил и не стал гасить зажигалку, чтобы осветить лицо Ричарда. Долго и безучастно разглядывал его в свете дрожащего огонька. Ричард выдержал его взгляд. У этого мужчины была маленькая голова, посаженная на широкие плечи, и узкое, суровое лицо, иссеченное преждевременными морщинами и складками. В резких тенях огонька зажигалки казалось, что у него совсем нет губ. Лишь щель там, где должен быть рот. Холодные глаза, горящие под тонкой кожей, обтянувший лоб. Армейская стрижка под ежик, выполненная с неделю назад, только начавшая отрастать. Не отрывая взгляда от Ричарда, мужчина наконец погасил зажигалку. Провел ладонью по голове. В ночной тишине раздался громкий скрежет щетины. «Я Дел Фаулер», — представился мужчина. «Я здесь начальник штаба». Тихий голос. Акцент западного побережья. Спокойно выдержав взгляд человека по фамилии Фаулер, Ричард медленно кивнул. «Не хочешь открыть мне, начальником штаба чего ты являешься?» «Разве Лодер не объяснил?» «Лодер ничего не объяснил», — ответил Ричард. «Он был полностью поглощен тем, чтобы только доставить нас сюда». Фаулер кивнул, и у него на лице появилась леденящая усмешка. «Лодер — идиот. Он совершил 5 серьезных ошибок, и ты — одна из них. Лодер вляпался в дерьмо по самые уши, как и ты». Он жестом подозвал одного из охранников. Тот подошел и достал из кармана ключ. Пока охранник стоял, держа оружие наготове, Фаулер отпер замок цепи, который был скован Ричард. Цепь с лязгом сползла по стволу сосны на землю. Металл, скользящий по дереву, звук далеко разнесся по ночному лесу. Одна из собак, подбежав ближе, принюхалась. В зарослях деревьев произошло какое-то движение. Оторвавшись от ствола, Ричард сжал затекшие руки, восстанавливая кровообращение. Все шестеро охранников шагнули вперед, вскидывая оружие. Ричард посмотрел на черное дуло. Фаулер поймал его запястье и завел руку назад. Снова защелкнул наручники, сковывая руки за спиной. Кивнул. Двое охранников растаяли среди деревьев. Третий ткнул дулом автоматической винтовки Ричарду в спину. Четвертый занял позицию сзади. Двое оставшихся разместились спереди. Фаулер подошел к Ричарду и схватил его за локоть. Повел его через поляну к небольшому бревенчатому домику на противоположной стороне. На открытом месте лунный свет был более ярким. Ричард смог разобрать надпись на нашивке на плече Фаулера. «Вооруженная милиция Монтаны». «Так это Монтана?» — спросил он. А Лодер сказал, что это совершенно новая страна. Фаулер на ходу пожал плечами. Он поторопился. «Пока что это еще Монтана».